Эскалатор. У меня на глазах девушка упала на эскалаторе. Просто поскользнулась и грузно упала на колени. Я ехала на соседнем эскалаторе, охнула, испугалась. Я вообще почему-то боюсь эскалаторов. Но кто-то ее подхватил, какая-то женщина помогла встать. Девушка встала, отряхнулась. Ее парень ехал на следующие за ней ступеньки и даже не шелохнулся. По-моему, он даже закатил глаза, мол, какая ты неуклюжая. А девушка смутилась, ей стало неловко за себя. Она начала жарко оправдываться перед ним, что-то быстро говорила. У нее на зубах были брекеты. Она прикрывала рот ладошкой, такая вся неидеальная. Парень говорил что-то в ответ, почти не глядя на нее. Он повернул лицо в мою сторону, и я прочла на его лице брезгливость. А девочка что-то говорила и говорила ему, и столько страстного отчаяния в ее голосе. Она будто просила прощения за свою неидеальность. «Прости, что я такая». Я ловлю в себе яростное раздражение. Мне так жаль эту девочку, и так хочется сказать этому парню что-то разоблачительное. Хочется прямо обогнать их, подойти к нему, нарушив все личные границы, и спросить: «Ты кто такой, герой? Тебя должна любить только королева, да? Простой девчонке недостаточно? Ты зачем унижаешь ее своим отношением? Ты выбрал ее в свои королевы, так сделай из нее королеву. Знаешь как? Очень просто. Люби ее, балуй, заботься о ней, целуй в макушку, дари цветы, повязывай шарф, жди с работы, подхватывай в падении, говори ей, что она королева, веди себя с ней, как с королевой». Видишь ли, королевами не рождаются. Королевы вырастают из напуганных и неуклюжих девочек. Хочется подойти к этой девочке, взять ее за плечи и сказать громко, чтобы перекричать шум поездов: «Не живите ни дня с теми, кто вас не ценит, кто не пугается за вас, когда вы падаете, кто стесняется вашей неуклюжести и брекетов, кто думает, что любовь королевы ценнее, чем любовь простолюдина. Не надо. Не дарите им ни минуты себя, потому что они недостойны. Они всегда будут смотреть сквозь и ждать королеву. Может быть, даже дождутся и уйдут, не оглядываясь, кутая в связанный вами свитер. Им не нужна ваша низкопробная любовь в брекетах. Они сломают ваши мечты и даже не заметят, ослепленные новой, достойной любовью. Но это бесполезно говорить. Чтобы это понять, нужно это прожить». Боль от его пустых глаз, глухое молчание неотвеченных вызовов, пощечины безразличия, стаю пустых вешалок в шкафу. Прожить, устать и понять, что все, внутри больше ничего нет, только простуда. Нужно переболеть, перестрадать. И она, эта девочка, опустошенная, с сердцем наизнанку, вдруг заметит календарь и поймет, что жила в сказке о потерянном времени. Дай бог в короткой. И она сбежит в никуда. Неуклюжая, не обходя луж, забыв зонт, перезимует, отплачет, отпустит. Время проветрит дом, откроет окна. Видишь, там жизнь. А потом однажды, спустя стремительные поезда промчавшихся лет и паруса чужих смятых простыней, которыми занавешено прошлое, она, красивая, деловая, успешная, королева, будет спешить по своим делам в свою новую жизнь. И вдруг, слегка соприкоснувшись рукавами: «Ой, простите, я такая неуклюжая». «Ты?» «Я». И начнется перестрелка взглядов. А сердце будет отбивать неистовый скоростной битбокс. А он раненый и одинокий, раздавленный небезусловностью чужой любви и женскими обидами, вдруг разглядит в ней королеву. Ту самую, которую так сложно разглядеть за брекетами и сутулостью, и вдруг влюбится в ее неуклюжесть. «А ты что сегодня делаешь? 100 лет же, может, мы снова?» «Я домой, муж ждет, дети». Немного виновата, скажет она и улыбнется, обнажив ровные красивые зубы. «Подожди, подожди, он не сдается. Муж, дети, все это другое, чужое, ведь была такая любовь. Дай хотя бы телефон, что ли». И вот тут я умоляю тебя, девочка, вспомни этот эскалатор. Вспомни, как ты упала и как он застеснялся тебя. Вспомни, и продиктуй чужой номер».